Глава 7. Пикси Рэй. Мы с мамой просмотрели счета, которые нужно оплатить, пока она будет в отъезде. Первая поездка должна была продлиться 5 дней. Подходил срок оплаты аренды, поэтому мама выписала чек, а я потренировалась подписываться ее именем на случай чрезвычайной ситуации. Я могла подсунуть чек под дверь нашего арендодателя. Она повторила все, что мне нужно было знать, пока ее не будет. Правила вроде тех, что дверь всегда нужно закрывать, что я не должна гулять ночью и прочее. Все это я уже знала. Мы обсудили, как можно сэкономить на электричестве, потому что я не хотела выключать свет на ночь. Она предложила приобрести светящиеся в темноте наклейки. Но я знала, что это не сработает. Ночь уничтожала меня. Я видела всякое в темноте. И это приводило меня в ужас, хотя я знала, что все это лишь мое воображение. Но в такие моменты было трудно убедить себя, что собственный разум меня обманывал. И все же я сказала ей то, что она хотела слышать. По крайней мере, у меня рядом был Гейс. И лето было замечательным. Почти все время мы проводили вместе. Он называл меня болтушкой, потому что я любила поговорить. Но всегда просил продолжать. Ему нравилось слушать. Мне бы хотелось, чтобы мама чаще бывала дома. Но, как она сказала, нам обеим приходится идти на жертвы. На новой работе платили больше. Я помогла ей собрать вещи, когда пришло время уезжать. Она немного поплакала, а я сдержалась, дождалась, пока она уйдет, и потом дала волю слезам. Вскоре пуля нерв ударила в стену. Я села, подобрала ее и подошла к окну. Гейс, улыбаясь, держал в руках мяч. Я кивнула. Нам больше не нужно было разговаривать, чтобы понять друг друга. Мы перекинули мяч почти 30 раз, прежде чем он полетел вниз после моего броска. Новый рекорд. Когда я вернулась в комнату и передала его Гейзу, он задержал его несколько дольше обычного. Мое окно всегда будет открыто. Затем он бросил мяч. Я знала, что это значит. Он рядом, пока я здесь совсем одна. Это придало мне смелости. Мы дошли до 35, прежде чем ему пришлось идти за мячом. Еще один новый рекорд.